Я солгал Ули, чтобы сберечь ее сердце. И когда мы неожиданно встретили тебя, я вновь испугался. Нельзя было отрицать, что ты — это не он. Вы так похожи. Она бы просто не поверила мне. Я решил дать тебе шанс, я хотел сделать внучку счастливой. Потеряв родителей, она не могла остаться сама. Я же уже слишком стар. И хотя выше я написал, что знал, что ты не мой кровный внук, однако это не значит, что я не стал считать тебя им. За время, проведенное вместе, я действительно принял тебя. И хоть не кровными узами, но зато духовными, мы все-таки оказались связаны. Ты так похож на меня в молодости. Я молю лишь об одном. Верю, ты станешь сильным, поэтому прошу, позаботься об Улии. Не оставь ее одну. Для этого, возьми эти деньги и мой меч, а также кольцо. Построй свою судьбу, но не забудь о своей сестре, которая, надеюсь, все же стала ею для тебя. Также, под полом подвала отыщи небольшой схрон. То, что ты там найдешь. Если ты когда-нибудь будешь готов ходить на ступень закалки души, то воспользуйся этим. Однако умоляю, никогда, никому и ни при каких условиях не сообщай о той вещи, так как, возможно, это может стоить тебе жизни. Прости, Кай. Это все, что я могу тебе дать. Я верю в тебя, я рад, что у меня был такой внук. На бумажку градом посыпались капли. И как размывались чернила на ней, так и размывалось зрение Кая. Он так и продолжал стоять с тем же самым выражением лица, что было и до начала чтения, однако сами по себе, из его глаз начали литься слезы. Парень и сам не сразу понял, почему стало плохо видно, лицу щекотно, а в глазах вдруг защипало. Прикоснувшись к щеке, он ощутил влагу. «Я плачу», — улыбнулся Кай. «Глупый старик, я и без твоих просьб сделал бы это». Утерев слезы, он сложил записку, отправив ее, меч, а также шкатулку с деньгами обратно в пространственное кольцо. Туда же отправился кристалл, добытый из гнолла, а также две последние сферы энергии. Отодвинув мебель, Кай начал простукивать пол. Несколькими минутами спустя он все-таки нашел место, где была пустота. Голыми руками разломав в этом месте деревянные доски, он понял, о каком схроне писал Джонга. Внутри небольшой выемки обнаружился длинноватый, цилиндрический объект. Это был старенький свиток, и как ни странно, система молчала о нем. Предмет оказался самым обычным. Кай не ощущал ни капли энергии в этом предмете. Надпись на свитке гласила: «Техника медитации холода пустоты. Том 1. Рунтан», — позвал Кай. «Да, ты знаешь что-нибудь об этом?» «Конкретно об этой технике нет», — ответил красноволосый. «Но в целом, техники, что указаны как медитативные, используются для закалки души, а потом и для развития на ступени заклинателя и выше. Каждая такая техника не может быть ниже серебряного ранга и часто состоит из нескольких томов. Разве нужна техника, чтобы закалять душу?» — удивился парень. «Нет. Но если найдется дурак, что будет развиваться без нее, то он обречет себя никогда не прорваться через порог заклинателя. Хотя, — протянул мужчина, — подозреваю, что в ваше отсталое время очень многие у вас именно так и делают. Если это так, то можешь считать, что тебе повезло найти технику медитации. Правда, я и не знаю, что это за элемент такой, холод пустоты. Что ты имеешь в виду?» «Ну, обычно техники медитации включают в свое название наименование определенного типа энергии, которым и будет закалять свою душу практикующий. Например, если энергия меча, то такая техника могла бы называться техника медитации прямого меча. Как-то так. Конечно, меч мечу рознь, поэтому даже используя один вид энергии, можно закалять душу различными путями. Но, как я и сказал, про холод пустоты я никогда не слышал. Просто холод, да, а вот такой...» — покрутил головой Рунтан. «Ясно», — серьезно кинул Кай, отправив свиток в пространственное кольцо. Закончив с этим, он двинулся на выход. Делать в этом подвале больше было нечего. Теперь его ждало две вещи: найти Улию и погасить пламя мести, так долго сдерживаемое в груди. Глава 21. Месть. Ночь продолжалась. Системные часы отображали уже третий час. Бесшумно расположившись на крыше одного высокого и дорогого дома, забраться на который помог шаг невесомости, Кай сидел в позе лотоса и восстанавливал энергию. Оставалось еще недолго. Медленно сделав глубокий вдох, что наполнил легкие воздухом и энергией сполна, Кай открыл глаза. Взгляд его фиолетовых очей, что словно два кристаллика сияли этой ночью, упал на расположившийся перед ним участок города. Квартал семьи Ини. Людей, что забрали у него дом, дорогого человека, и сделали инвалидом. И поэтому он лишит их всего того же. Поднявшись на ноги, парень молчаливо посмотрел вперед. Так прошло несколько минут, пока он вдруг не начал шевелить губами. И если бы Кай издавал в этот момент звук, то можно было бы услышать. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончив немой отсчет, так ничего и не произошло. Кажись, ошибся. Ну тогда. Рунтан резко замолк. Два мощнейших взрыва заставили его прервать свою речь. Далеко впереди ярко полыхнуло. Звук, раздавшийся только что, вмиг обошел весь город, а почти у всех жителей северо-западной части Кальти мгновенно поразбивались окна. Внизу раздался звон разбитого стекла, но Кай его так и не услышал. На улицу выбежали члены семейства, живущего в особняке. Отец, мать и один мальчик. Каждый из них был сильно испуган. Взглянув в сторону квартала Ини и увидев две ярких вспышки, родители похватались за головы. Но в отличие от них, осознающих всю серьезность проблемы, десятилетний мальчишка не сразу посмотрел в нужную сторону. Однако вместо этого, ему посчастливилось увидеть неизвестного человека, находящегося на крыше их дома. Незнакомец также заметил взгляд мальчишки, после чего улыбнулся и приложил указательный палец к губам. Ребенок явил испуганное лицо и закивал. Кай кивнул в ответ и отвернулся. Парнишка еще секунду смотрел на странного человека, вслед за чем моргнул. На крыше больше никого не было. Знатно так бабахнуло. Выпалил красноволосый, наблюдая за миром через глаза Кая. Когда я проводил такое в городе, то эффект был слабее. Думаю, купол тогда все же сдерживал последствия эффекта распада. Только жаль, пришлось последние сферы потратить. Поморщился парень. Передвигаясь вдоль крыш, при использовании шага невесомости, Кай уже пересек оградительную стену и попал на территорию квартала Ини. В ближайшее время должен начаться хаос, ведь взрывы были только побочным эффектом в преддверии настоящего ужаса. Именно этого парень и ждал. Повсюду стоял шум, происходящий от криков десятков людей, но в какой-то момент Кай все-таки смог услышать желаемое, а именно, звериное рычание и мерзкий хохот. Используя знания Рунтана, парень разобрался в том, как можно заставить сферу энергии распасться. И именно поэтому, теперь по территории квартала шастало не менее 200 гнолов ступеней закалки тела и закалки разума, а также еще два ужасных существа ступени закалки души. Содержащие внутри себя монстров, сферы распались и выпустили чудовищ на свободу, породив перед этим два мощнейших взрыва. Тем не менее Кай нисколько не сомневался, что даже этого количества зверей не хватит, чтобы уничтожить семью аристократов и их слуг. Как бы ни были сильны тела гнолов, используя свой разум и техники, люди все равно оставались могущественнее. Рано или поздно буйство монстров будет полностью подавлено. Но назревал вопрос, а какой ценой? Сегодня они оказались обречены потерять очень многое. От такого удара они бы оправились не раньше, чем через несколько десятков лет. Однако стоило учитывать еще одну переменную. Кая, спешащего сейчас к центральному и самому крупному особняку, несколькими минутами ранее, медитирующий в своей комнате Яверт, вдруг ощутил неладное. Странное, неприятное чувство стало зудить где-то внутри, не позволяя успокоить сердце и мысли. Прервав медитацию, мужчина вышел из личной комнаты для тренировок. Посмотрев в окно, он накинул взглядом земли их семьи и задумался. В прошлом году, по причине ранения, Киян так и не смог участвовать в турнире. А в то же время, его младшие и старшие сыновья вообще изначально не регистрировались на том мероприятии из-за ограничений в правилах. Посему, от семейства и не выступали лишь члены побочных ветвей. В конце концов Яверту пришлось смириться аж с третьим местом, в то время как Биевек в очередной раз оказались первыми. И плевать было на призы. Дело заключалось в договоренностях между семьями по поводу дележа власти, в которых играли роль их успехи на турнире относительно друг друга. Конечно, можно было бы попытаться пойти в отказ из-за раны их сильнейшего представителя, но уже были даны системные клятвы, отказаться от которых никто не мог. В итоге ей не пришлось уступить, вновь потеряв часть влияния в регионе. Это сильно бесило патриарха, а также весомо ударило по карману их семьи. Так еще и злило то, что появился какой-то безродный выскочка, сумевший обойти абсолютно всех аристократов и занять первое место. Даже младший сын Гелиоса, который единственный из главной ветви Биевек проходил по ступени и возрасту, удосужился проиграть. А что самое главное, занявший первое место, получил свою награду, после чего бесследно пропал из города. Никто так и не успел пригласить его вступить в какое-либо семейство, и даже посланные за ним убийцы так и не смогли отыскать гаденыша. Обо всем этом Яверт размышлял, пока спускался на первый этаж, где ему встретился Шайзан. Однако не успел старший сын поприветствовать отца, как где-то рядом раздались два оглушительных взрыва. Прошедшие по округе ударные волны вынесли все окна в квартале, вследствие чего на лица патриарха и его сына тут же свалился целый дождь из кусочков стекла. Тем не менее, закаленной кожей они так ничего и не смогли сделать. «Отец!» — первым выкрикнул ошарашенный Шайзан. Мысли главы рода аристократов тут же легли в нужное русло. «Охраняй комнату брата!» — отдал он приказ. «Я же отыщу Эрнста и займусь сбором сил!» Закончив речь, бородатый мужчина на всей доступной ему скорости рванул туда, где предположительно должен был быть его младший брат. Шайзан же, получив приказ от отца, стремительно направился к спальне Кияна. А прямо в этот момент, по кварталу знатной семьи, словно чума, разбегались невероятно буйные гнолы. Проведя в заточении огромное количество времени, они хотели уничтожать все вокруг. Но больше всего они мечтали об одном, и эта мечта и сводила их с ума. Они дико жаждали еды, мяса. Чтобы добраться до комнаты брата, Шайзану понадобилось не более 5 минут. В это же время, многие воины Ини уже успели столкнуться с первыми противниками, пока остальные бойцы стягивались ко входу в центральный особняк, где они должны были поступить под командование Эрнста и Яверта. Однако все происходило слишком медленно. Очень многих застали врасплох, так как в такое время практически все люди в квартале уже давно спали. Это и сыграло злую шутку со значительным количеством воинов. Не успевая собраться сразу же после внезапного пробуждения, они выдвигались к пункту сбора с опозданием, из-за чего большое количество людей встретились с монстрами прямо на улицах. Загорелись десятки локальных и неравных боев по всему кварталу. Только меньше половины воинов семьи смогли собраться у нужного места. Находившийся в комнате брата Шайзан с яростью смотрел за всем этим через окно. Десятки их слуг и родственников погибали в этот момент, но он не мог им помочь, да и не решился бы оставить Кияна. Продолжая наблюдать как за разрастающимися пожарами после взрывов, так и за мелькающими меж домов фигурами людей и монстров, молодой мужчина бессильно сжимал кулаки. Он всем сердцем надеялся, что его отец и дядя уже начали очищать их дом от скверны, и вскоре все наладится. Неожиданно Шайзан ощутил нечто странное. На несколько мгновений появилось чувство, словно что-то попыталось закрыть ему глаза и затуманить разум. Внезапно это чувство повторилось, а через несколько секунд еще раз. После чего интуиция парня напомнила о себе, и он в последний момент уклонился в сторону, резко уйдя рывком от окна. Стекло разбилось, и в комнату влетело нечто темное. Осмотрев помещение, его взгляд остановился на высокой фигуре. с длинными черными волосами и сверкающими лиловыми глазами на него, без сомнения, смотрел враг. В руке человека лежал голубой клинок, покрытый алой дымкой энергии меча. Шайзан узнал его. Узнал того, кто столь сильно ранил его брата. «А я помню тебя», — ухмыляясь, произнес Кай. Шайзан ничего не ответил. Сейчас его главной задачей оставалась защита Кияна. Нужно было вытеснить противника из комнаты, и его стиль ведения боя как никогда подходил для этого. Ведь в отличие от двух его братьев, оружием Шайзана не была сабля, меч или копье. Его тело и было его главным оружием. Обвив руки и ноги энергией молота, что придавало любым атакам колоссальную мощь, Шайзан совершил рывок. Звериный оскал на лице Кая стал еще шире. Он чувствовал, что его, если брать в расчет все характеристики, то они были равны. Однако, почти полутонный удар обрушился на голову Кая, но того уже не было на прежнем месте. Разница в боевом опыте и техниках оставалась велика. Медленно раздался голос со стороны. Шайзан был в шоке. Хотя он и не дошел до пика закалки разума, но уже кое-чего достиг, так что глазами он успел уследить за молниеносными движениями Кая. Тем не менее, тело аристократа не поспевало за разумом. Незримое рассечение. Взмахнул мечник клинком, еще сильнее ошеломив Шайзана. Однако, все же успев взять себя в руки и оттеснить нарастающий шок от силы того слабака, что еще год назад был избит им до полусмерти, молодой мужчина сделал выпад кулаком. Благодаря закаленному разуму, он поспевал учуять энергию атаки, чтобы предсказать ее траекторию. Кулак и невидимая полоска ки встретились. Раздался резкий треск, и техника Кая оказалась разбита в пух и прах, после чего столб энергии вырвался из руки Шайзана, и сминая под собой пол двинулся в сторону парня с мечом. И пока Кай поспешно уклонялся от атаки, грозящей сделать от него отбивную, аристократ, предчувствуя возможное поражение, закинул себе в рот какую-то маленькую таблетку. Первой покраснела его кожа, а затем и глазные яблоки. Следом его сердце застучало, словно собираясь вырваться из груди, а кровь забурлила в жилах. Разламывая каждым своим шагом пол, Шайзан на многократно возросшей скорости приблизился к Каю. Не ожидавший такого, парень практически не успевал среагировать и сумел выставить перед собой лишь меч. На клинок обрушился удар весом не менее тонны. Силовая волна отбойным молотком прошлась по телу Кая, заставляя каждую его клеточку задрожать. Брошенным ядром он покинул комнату, пробив собою стену, но так и не остановившись. Еще в полете, Кай, подловив момент равновесия и оттолкнувшись от пола рукой, все-таки приземлился на ноги. Но и Шайзан не отставал. Покинув вслед за противником комнату, он уже почти приблизился к мечнику. Осознав, что все параметры аристократа почему-то резко возросли, Каю оставался лишь один вариант. Он должен был использовать целых три шага одновременно. Шаг скорости для общего ускорения, дабы сравниться с врагом. Шаг невесомости для упрощения передвижения, так как, имея закаленный разум, Шайзан лучше управлялся со своим телом. И хаотичный шаг для получения полного преимущества. Кай лишь дважды практиковал эту комбинацию, и каждый раз это затрачивало уйму энергии, а после выхода из этого режима все его тело нещадно ломило. Даже для своих параметров слишком большие перегрузки он переживал. Но другого варианта не было. Добравшись до врага, разъяренный и отдающий паром Шайзан совершил удар ногой с разворота. Энергия молота волной хлынула из конечности, сметая и сминая все за собой. Такова была природа этого элемента. Тем не менее, данная атака так и не достигла своей цели. Кай вновь ускорился. Три шага были активированы, и скорость двух воинов сравнялась. Шайзан мотал глазами из стороны в сторону, успевая уследить за перемещением противника. Однако та внезапность и хаотичность в движениях парня пугала его, не позволяя хоть частично предугадать шаги врага. С другой же стороны, для Кая аристократ был словно открытая книга. Любые изменения в положении Шайзана с легкостью прочитывались за мгновение до того, как он их делал. кружа вокруг противника, Кай наконец-таки ринулся в атаку. С самых различных позиций и под самыми разными углами в тело аристократа одна за другой устремлялись атаки меча. Умудряясь отбивать их в последние мгновения, Шайзан крутился вокруг себя словно безумная юла. Он успевал замечать лишь финальные движения Кая. О контратаке и говорить не стоило. Так продолжалось некоторое время. Покрытые энергией молота конечности молодого мужчины хоть и выдерживали столкновение с клинком, но отголоски энергии меча все же оставляли свои следы на теле Шайзана. С каждым новым ударом на его одежде и даже коже появлялось все больше мелких порезов. Вскоре оба бойца начали ощущать, что их собственные силы подходят к концу. И особенно опасно это было именно для Кая, что прямо сейчас находился в самом центре вражеской территории. Парень решил закончить бой как можно быстрее, и кажется, у него появилась идея, как это провернуть. Бросившись в лобовую атаку, он сделал резкий сдвиг в сторону, на который Шайзану, как и ранее, удалось отреагировать только в последний момент. В очередной раз собираясь парировать взмах клинка Кая, аристократ ожидал, что тот вновь разорвет дистанцию после удара, чтобы не дать ему сделать атакующие движения для высвобождения энергии молота. Но все произошло с точностью да наоборот. Как только защищенная силой плоти голубой лезвие столкнулись, с клинка Кая тут же сорвалась красноватая полоса высвобожденной энергии меча. Рассекая воздух, она крайне быстро двинулась к незащищенной груди Шайзана. Расстояние было слишком маленьким. Времени не оставалось, и аристократ не успевал уклониться. Смотря на эту атаку будто в замедленном времени, он не верил своим глазам. Это была техника высвобождения энергии. Абсолютное неверие взбушевалось в разуме мужчины. Эта техника хоть и была всего лишь низшего ранга, однако по своей редкости не уступала земному. А кроме того, в руках умелого мастера она могла быть не слабее большинства других техник. Поэтому все, кому была известна эта способность, хранили секрет ее создания за семью печатями. Тогда откуда же у этого жалкого простолюдина она была? И почему он вообще мог использовать ее? Трансформацию энергии постичь трудно даже на ступени закалки разума, а для успешного использования техники высвобождения требовалось не менее 5 единиц ментала, которых точно не могло быть у какой-то букашки уровня закалки мышц. Так почему же? Шайзан не верил, отказывался принимать, списывал это на сон или даже галлюцинации. Его мозг придумывал все что угодно, лишь бы отринуть неприятную правду. Но от истины было не уйти. Прошло меньше секунды. Полоска алой энергии меча рассекла плоть Шайзана. С обезумевшими глазами аристократ отлетел назад, завалившись на спину. На его груди образовалась глубокая рана. Будь он хотя бы на уровне закалки кожи, и его тело оказалось бы разрезанным надвое. Шайзан больше не мог пошевелиться. Его кожа вновь становилась нормального цвета. Действие странной таблетки подходило к концу. Тяжело дыша, Кай подошел к еще живому мужчине. Тело парня дико выламывало, но ему приходилось терпеть. Еще было рано, он не сделал того, зачем пришел. Кроме того, подозревал мечник, что не будь он чьим-то потомком, получившим в наследие сильную кровь, то сейчас вряд ли бы вообще мог стоять на ногах. Использование сразу 3 шагов выжимало все соки. А ведь это даже не предел. Теоретически возможно использовать и все 5. Но думать об этом Кай сейчас совсем не желал. Его уже и так изрядно поташнивало только от одних воспоминаний про ту карусель скорости. Тебя убьют, как шелудивого пса. Булькая кровью в горле, из последних сил говорил Шайзан, до сих пор не способный поверить, что проиграл простолюдину. И всех твоих люби. Вонзившийся в горло аристократа клинок заставил того замолкнуть навечно. Покрытые россыпью полопавшихся капилляров, остекленевшие глаза бездушно уставились в потолок. Закончив с этим, Кай поплелся обратно, туда, где и начался их бой. Вернувшись в комнату, на этот раз через двери, он нашел кровать и поплелся к ней. Аура знакомого человека исходила оттуда. Из-под одеяла выглядывало мирно спящее лицо. И если не знать истинную природу Кияна, то можно было счесть этого молодого человека обычным мирным парнем. Тем не менее Кай не заблуждался, ни на йоту не собираясь отказаться от своего решения. Перед ним лежал человек, из-за которого и начались все его беды. Киян Йи не должен умереть. Вынув меч Джонга обратно из пространственного кольца, Кай вздохнул и, взглянув на потолок, заговорил. «Так вот что с тобой случилось. Что-то типа комы, да. Убивать полностью беззащитного это как-то, миллиметров даже не знаю. Но я должен. Это просто логическое завершение той битвы между нами, что началась более года назад». Взглянув обратно на Кияна, парень занес свой клинок над головой. «Умри», без какого-либо сожаления произнес Кай. И именно в тот момент, когда он решился опустить меч на шею аристократа, прозвучал рев. Яростный, могучий и наполненный болью рев. Услышав этот звук, сердце Кая мгновенно ушло в пятки, а кровь в жилах стала стынуть. Дрогнула рука. Вот только это не был какой-нибудь монстр в привычном понимании этого слова. Этот рев принадлежал человеку. В открытом настежь проходе появился Яверт. У себя на руках он держал окровавленный труп Шайзана. Сам же патриарх Йи также не казался целым. Со множеством рваных ран, полученных совсем недавно, он будто совсем не чувствовал повреждений. Душевная боль затмевала телесную в бесчисленное количество раз. Подняв полный агонии взгляд на Кая, он словно загипнотизировал парня, не позволяя тому и шелохнуться. И так бы и продлились эти несколько секунды, если бы не явился тот, с кем еще не закончил свое сражение Яверт. Громадный черный гнолл ступени закалки души одним лишь ударом проделал громадную дыру в полу, тут же запрыгнув на этот этаж. Отыскав взглядом своего противника, монстр издал мерзкий хохот, после чего рванул к патриарху. И Кай мог бы поклясться чем угодно. Эта тварь определенно была куда сильнее, чем та, что он встретил в шахте. «Не спи!» — закричал в его внутреннем мире Рунтан, выводя парня из некоего подобия транса. «Сейчас или никогда!» Вздрогнув, Кай вернулся в прежнее состояние. Дернув рукой, он не стал более ждать. Клинок стремительно ринулся вниз. Видящий все это Яверт исказил лицо в гримасе абсолютной ненависти. Ему пришлось забыть обо всем, выронить тело уже испустившего дух сына, и бездумно разрывая мышечные ткани рвануть вперед. Однако даже так его скорости не хватало. Перед ним были жалкие два десятка метров, но он катастрофически не успевал. Окрашенный частично в алый цвет, голубой клинок опустился на шею Кияна, с легкостью рассекая плоть. Яверт сбился с шага. Сердце пропустило удар. Видя каждую деталь движения меча Кая, он понял. Только что погиб второй его сын. Что-то внутри мужчины тихонько надломилось, но это тихонько было для него громче чего угодно на свете. Яверту больше ничего не хотелось. Ужасная рана расколола его душу, впустив туда безнадежность и отчаяние. И лишь угроза жизни заставила его двигаться дальше, действуя исключительно на рефлексах. Вот только он не мог сдвинуться так же быстро, как до этого. Клацнули челюсти монстра. Из плеча воина ударила струя крови. Безжизненными глазами он посмотрел на активно жующего его руку гнолла. На несколько мгновений монстр ошарашенно завис. И пока тот стоял, глядя на слегка пугающего человека, Яверт, нанося практически непоправимый вред своему телу, прямо в воздухе сформировал 5 огненных шариков. Зверь тут же оклемался, выплюнул человеческую руку и, низко зарычав, бросился вперед. Но уже мгновением спустя тело гигантского монстра завалилось замертво, не способное более функционировать из-за 5 сквозных отверстий в жизненно важных местах. Повернув голову, словно механическая кукла, Яверт вновь посмотрел в сторону кровати. С отрубленной головой на ней лежал его сын. Самого же Кая там уже не было. Наконец, он наконец-то отомстил. Расправился с Шайзаном и Кияном. А то, какими глазами на него смотрел Яверт, говорило красноречивее любых слов. Оставить его жить с этим, видится куда более жестоким, чем просто смерть. И из всего личного списка тех, кому Кай поклялся вернуть должок, осталось лишь одно имя – Гелиас Биевек. Вот только не сейчас, не даже в ближайшие годы у парня не будет такой возможности. Сила заклинателя просто огромна. Никакая уловка не сработает в таком случае. Только чистая мощь. Таким образом Каю не остается ничего, кроме как стать сильнее. Сильнее настолько, чтобы более никто не посмел лишить его чего-то дорогого. И пока у него еще оставалось нечто такое, оно будет и дальше продолжать быть путеводной звездой на тропе его жизни, что уже давно грозит запрятаться в самую пучину тьмы. Поэтому сейчас его ждала очень важная встреча с одной такой звездочкой. Город стоял на ушах. Близился рассвет, но практически никто уже не спал. Два оглушительных взрыва заставили горожан проснуться, а весть о полчище монстров, наполнившем квартал семьи Ини, не позволила людям лечь обратно. Все только и делали, что обсуждали происходящее, да делились слухами. Поговаривали даже, что пока происходит такая напасть, ни одна из других знатных семей Кальтии так и не отправила отряд помощи. Возможно, именно поэтому северо-западный район уже почти полностью опустел. Люди сбегали оттуда словно крысы с утопающего корабля. Каждый боялся встретиться с монстром. То же самое происходило и на юге города, на территории близкой к городским вратам и сильно удаленной от квартала Ини. Словно пожар, слухи успели уже дойти и досюда. Так еще и каждый новый оказывался ужаснее предыдущего. Кто-то просто говорил о взрывах и монстрах. Некоторые рассказывали о том, что существа вырвались из-под земли, потому что эти аристократы построили свой дом на древней могиле. А были и те, кто кричал о гневе богов и о конце мира. Впрочем, ничего нового. В менее чем километре от южных врат, в одном из переулков находился один широкий дом, некогда ранее бывший двумя отдельными. Здесь также никто не спал. Слухи добрались и досюда. Внутри находилось пятеро мужчин. Обычно в это время они уже и так не спали, так что происходивший сейчас в Кальтии переполох не сильно задел их. Как и всегда, этим утром они готовили пищу. Каждый из них был воином ступени закалки тела, но мало кто знал, что еще каких-то 20 лет назад они были бедными сиротами-попрошайками, что бродяжничали по улицам этого города. Может, именно поэтому, добыв для себя жилье, за все эти годы никто так и не покинул первый дом. А возможно, дело заключалось в том, что друг для друга они были словно близкие братья. Кто знает, так или иначе сейчас их практически не беспокоило происходящее в Кальтии. Через несколько часов у них будет очередная вылазка на миссию, и это занимало все их мысли. Но сейчас было время еды. Поэтому, активно работая ложками, никто так и не произнес ни одного слова. Неожиданно для всех тишина была нарушена. Кто-то постучал в двери. Переглянувшись меж собой, все они молчали некоторое время. Первым, отставив пустую тарелку, начал говорить Ларс. «Может, откроем?» «Ну так иди и открой», — сказал Никар. «А чё я-то?» «Так хватит вам», — тут же пробасил Большеносый Годи. «Еще утро не успело начаться, а вы уже опять хотите собачиться». Молчаливые, как и всегда, сидящие в дальнем конце стола братья закивали. «Ну так, а вдруг это очередная пассия Ларса?» Так и не угомонился Никар, после чего вновь раздался стук. «Ладно, раз никто не хочет, то я сам открою», — проигнорировав слова друга, поднялся из-за стола Годи. «И кого там только принесло?» Добравшись до двери, мужчина открыл ее и тут же застыл. Все остальные члены команды «Стальной тигр» также заметили это, однако они не могли увидеть, кто к ним пришел из-за крупной фигуры капитана их отряда. «Может, впустишь?» — раздался знакомый им всем голос. Годи отошел от двери, и уже все остальные смогли увидеть вошедшего в дом Кая. Мужчины тут же широко распахнули глаза, словно увидев призрака. Один из братьев Молчунов даже ложку уронил. «Где Улья? Она же была у вас». Не намереваясь тратить время попусту, парень перешел сразу к делу. «Кай, ты!» — пробубнил Годи. «Мать моя родная, роди меня обратно. Так ты жив, оказывается», — выпалил Никар. «А мы уж думали, давно в земле где-то лежишь. И я рад вас видеть. Но мне срочно нужно узнать, где Улья. Она приходила к вам. Да, Кай. Приходила, почему-то сглотнув, ответил Гади. Только сейчас он понял, что перед ним стоит воин уровня закалки мышц. Это уже не тот мелкий пацан, которого они когда-то встретили на тренировочной площадке. И где же она? Ее здесь нет, произнес Ларс, заметив сомнение на лице Гади. Что это значит? Насупился Кай. Не пойми нас неправильно, выставил перед собой ладони Большеносый. Но, когда по городу прошел слух, что твой дед погиб, Улья всеми способами пыталась искать тебя. Спустя пару месяцев мы уже почти не верили, что ты еще жив, но она не сдавалась. И в какой-то момент она решила, что тебе пришлось покинуть город, чтобы скрыться от аристократов. Мы не хотели отпускать ее, но каким-то образом она обдурила нас всех и сбежала. Кай запаниковал. Услышать такое он совсем не ожидал. Куда она сбежала? Подавив в себе крик, быстро спросил он. Только узнав о ее пропаже, мы тут же последовали за ней, но не успели совсем чуть-чуть, словно оправдываясь, говорил мужчина. Она каким-то образом нашла для себя место в Карава. Куда? С нажимом произнес парень. Ривиертун, Кай. Обессиленно вздохнул Гади. Она отправилась в столицу нашей империи. Конец первой части. От автора. Приветствую вас. Ну вот и закончилась первая часть Небесного Трона. Это были длинные, но в тот же момент и очень короткие 5 недель для меня, но я рад, что дописал. А еще я очень рад тому, что книга, от которой я ожидал небольшого рейтинга, смогла стать на 2-е место в жанре уся, и на 4 в литрк. И все это благодаря читателям, за что вам мой низкий поклон. Но на этом рано заканчивать. История только началась. Кай лишь недавно вступил в этот жестокий мир, и теперь ему предстоит отправиться в столицу империи Алькея. Отправиться в место, где собрались сильнейшие мастера боевых искусств во всей стране. Также, если вам успела понравиться моя книга, то буду рад вашим лайкам, если не жалко, наградам, ну и конечно же комментариям. О рангах, ступенях, уровнях. Все указанное ниже является уже показанным раньше в этом томе Небесного Трона и служит лишь для освежения памяти и систематизации системы развития в книге. Ничего, что еще не было показано, здесь нет. Однако некоторые моменты не описывались прям конкретно и детально так, как сейчас, но к ним можно было прийти путем логических рассуждений, исходящих из уже написанной информации. Ступени развития. Закалка тела. Делится на 7 уровней закалок. Легкие, сосуды, сердце, внутренние органы, кожа, кости, мышцы. Закалка разума. Делится на 3 уровня. Закалка души. Делится на 3 уровня. Заклинатель. Пока ничего не известно. Есть еще не названные до сих пор ранги. Ранги системных предметов и техник. Низший. У предмета такого уровня присутствует энергия. Она придает небольшое свойство, которое даже не указывается в описании. Например, повышенная острота оружия или его прочность. Техники такого ранга требуют лишь одного – умение хорошо манипулировать своей ки. Используя их, можно добиться относительно незначительного эффекта. Примеры. Техника поддельного лица, техника высвобождения энергии. Земной. В предметах такого ранга используется особый символ, который придает объекту пассивную или активную способность. В техниках же применяется более сложное манипулирование ки. В обязательном порядке нужно создавать нити энергии, а затем формировать из них особые фигуры, символы, что подражают законам какого-то вида. Например, подражание некоторым законам огня используются в технике огненного наказания. Серебряный. Техники этого ранга не обходятся без применения конкретного элемента. То есть, вместо обычной энергии и подражания законам, тут используется энергия конкретного вида и подражание законам. Предметы также содержат символ, выполненный из энергии вида, вместо обычной. Золотой. Пока ничего не известно. Есть еще не названные до сих пор ранги. Также для большинства техник нужная фраза «активатор», но в основном это относится к обычным боевым техникам земного ранга и выше. Но, к примеру, таким как техника высвобождения энергии или символьная техника поля искаженного восприятия активация по фразе не нужна. Порядки законов. Слышащий. Первый порядок, показывающий, что практикующий постиг хоть какие-то законы определенного элемента. Для этого требуется немалый талант и предрасположение. Можно изучить лишь самостоятельно с некоторыми подсказками, но нельзя обучить этому. Не всем доступно достигнуть даже этого порядка. Некоторые и за всю жизнь так и не смогут прикоснуться к грани понимания. Кто-то же еще в детстве сумеет разобраться с этим. Талант к законам не имеет ничего общего с талантом управления энергией. Есть еще неназванные до сих пор порядки. Финальные характеристики Кая на конец этой книги. Параметры. Возраст. 16. Раса. Человек. Статус. Смертный. Ступень. Закалка тела. Уровень. Закалка мышц. Характеристики. 16,91. 16,97. 17,14. 22,88. 7,81. 26,4. 0. Способности. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Ранг. Низший. Ранг. Земной. Ранг. Земной. Ранг. Земной. Ранг. Земной. Прогресс закалки. 73%. Ранг. Земной. Ранг. Низший. Законы. Неизвестны. Особенности и экипировка. Прогресс. 27%. Прогресс. Заблокировано. Данная рунтаном Шаквером. Возможно отказаться. Достижение. За единовременное достижение 7 уровней закалки тела, вы получаете свободных пунктов характеристик, которые вы можете распределить по своему желанию. Минимальное деление данного значения. Пункта. Задание. Узнайте причину падения Божественной Империи Бильтис. Награда. Неизвестно. Отказ. Штраф 1000 единиц каждой характеристики или смерть. Время выполнения. 10000 лет. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.